Глава пятая. Азим, всю ночь наблюдающий за мониторами, разбудил нас за 2 часа до рассвета. «Отряд Скари в 10 километрах», — сообщил он. «Высадились с флайера и только что пересекли границу зоны безопасности. Мы сгрудились возле монитора, показывающего карту местности. 1,5 десятка красных точек находились за красной чертой, которой была обведена зона, контролируемая датчиками корабля. «Они пройдут здесь», — Дюк ткнул пальцем в экран. «Пойдем, Алекс, это будет несложно». Это был первый в моей жизни реальный бой. И мы положили 15 штурмовиков-ящериц, убрав основную группу из снайперских винтовок. Правда, моя винтовка при этом пострадала так, что отремонтировать ее не удастся даже при наличии доступа к гарнизонному арсеналу, не говоря уже о джунглях. Спустившись со своих огневых точек, мы с Дюком обыскали трупы Скари и собрали оружие и боеприпасы столько, сколько смогли унести. Но это было уже после того, как у меня перестали трястись руки. Адреналиновый отходняк после боя, как сообщил мне сержант, обычное дело для того, кто убивает в первый раз. И только на обратном пути к кораблю Асада до меня дошло, что же на самом деле мы сотворили. 15 трупов, 15 хваленых штурмовиков расы более древней, чем само человечество, и мы перебили их вдвоем. Или репутация Скари как воинов сильно преувеличена, или мы такие специалисты, что по сравнению с нами отдыхает сам Джон Рэмбо. Не стоит недооценивать ящериц. Они шли брать в плен наследника калифа, не предполагая, что тут могут оказаться профессиональные военные, а потому не ждали сопротивления. В следующий раз нам придется гораздо хуже. Кстати, а кто такой Джон Рэмбо? Видимо, последнюю фразу я произнес вслух. «Рэмбо — выдуманный персонаж», — ответил я. «Мне про него в детстве сказки рассказывали». Когда мы вернулись к кораблю, Асад читал Джеку и Бо очередную лекцию о внешней политике калифата. «У нас нет боевых станций на Дамаске, а его население мы можем эвакуировать в считанные дни, как я уже говорил». Асад вытянулся в кресле пилота. «Мы принципиально не собираемся защищать эту планету. Там ведь никто не живет, кроме обслуживающего рудники персонала, а мы защищаем только миры, на которых есть люди. И толку от этого, если Дамаск может захватить любой дурак?» — поинтересовался Бо. «Именно что дурак», — сказал Асад. «Видишь ли, так сложилось, что всем гораздо выгоднее ситуация, когда Дамаск принадлежит нам. Потому что то, что мы там добываем, мы продаем любому, кто может себе позволить оплатить счет. Если же кто-то попытается захватить планету и перекрыть поток, направив его вместо 3 только в 1 сторону, он сразу же столкнется с озлобленными конкурентами, которые лишились поставок. А оборонять Дамаск очень сложно, знаете ли. На создание орбитальной обороны с самого нуля требуются годы, а мы не повесили на орбиту ни одного боевого спутника. А сами-то вы сможете прожить без Дамаска? Все важные производства, кроме корабельных верфей, находятся на Агробе», — сказал Асад. «Верфи на Леванте, а запаса металлов с Дамаска нам самим хватит на долгие годы. Не думаешь же ты, что мы продаем все, что добываем?» «Эта политика поддержания статус-кво хороша только до тех пор, пока не начнется глобальная заварушка», — заметил я. «Потом будут совсем другие расклады». «Война многое поменяет», — согласился Асад. «Но посуди сам, 2 планеты защитить все-таки проще, чем 3. Я не такой идиот, кстати, чтобы думать, будто калифат способен бесконечно сопротивляться любому из 3 гигантов, которые могут на него напасть. Войну против Альянса, Империи или Скари в одиночку нам все равно не выиграть». «Могу я задать неприятный вопрос?» Попробуй. Как будущий правитель, ты наверняка задумывался о союзниках. По крайней мере, ты должен разбираться в таких вещах. Наверное, первоочередным своим союзником вы рассматриваете отнюдь не альянс. Мне кажется, с империей вам договориться гораздо проще. Там монархия, и тут монархия, — улыбнулся Асад. Я не открою тебе страшной государственной тайны, если скажу, что при дворе уже обсуждались такие планы. Пожалуй, мы не смогли бы договориться только со Скаари, хотя просчитывали и такую возможность, но они чужие, а все остальные — люди. Очень непохожие друг на друга люди, — буркнул Дюк. Население Альянса очень похоже на население Империи, — сказал Асад. Как бы люди ни выглядели, и как бы они себя ни называли, они остаются людьми. И договориться можно с каждым. От себя могу только добавить, что император Таррен II показался мне более приятным человеком, чем ваш президент. Ты знаком с обоими? Левант часто посещают высокопоставленные гости, сказал Асад. Я знаком даже с тремя главами самых влиятельных кланов гегемонии. Правда, в отличие от остальных, для общения с ними мне нужен переводчик. Системы наблюдения не фиксировали появление новых отрядов Скаари, но оставаться там, где противник будет искать нас в первую очередь, было глупо. И мы последовали примеру Джона Рэмбо из первой части фильма, о которой я вспомнил не так давно. То есть ушли в леса и постарались оторваться от преследователей. Скари пока еще не добрались до оставленных на орбите спутников-шпионов, и мы получали информацию о передвижении противника. Впрочем, это был только вопрос времени. Как только ящерицы доберутся до лагеря и обнаружат антенны, им не составит никакого труда обрезать идущий к нам поток информации. Даже сами спутники сбивать не придется. К вечеру мы уже знали, что Скари идут на нас двумя большими отрядами с запада и с востока. Похоже, ребята сделали выводы из негативного опыта первого своего отряда и больше так подставляться не собирались. Клянусь бородой пророка, я никогда не любил леса, но мы вовремя расстались с комфортом, философски заметил Асад. Ребята явно не скупятся на затраты. «Видимо, они считают тебя настолько ценным заложником. Как только я попаду в их руки, моя ценность упадет до нуля», — сообщил Асад. «Отец не пойдет ни на какие компромиссы, а у меня есть много братьев. И вообще процедура наследования в калифате не обязательно предполагает кровное родство с правящей династией. Бывали прецеденты, Мухаммед расстроится, если вас убьют», — заметил Азим. «Не сомневаюсь», — сказал Асад. «Опечалится минут на пять. Причем жалеть он больше будет не обо мне, а об усилиях, потраченных на мою подготовку». Этот диалог состоялся вечером того же дня, когда мы с Дюком приняли первый бой. Особого восторга по поводу этой победы никто из нас не испытывал. Это была первая боевая стычка, и глупо было бы рассчитывать, что за ней не последует еще целый ряд столкновений, куда более серьезных. Асад буркнул пару слов в знак того, что ценит нашу доблесть, а Джек с Бо сказали, что тоже не прочь открыть свой счет в этой игре, но это была всего лишь бравада на показ. Наверное, в глубине души уже каждый смирился с тем, что хэппи-эндом такая история кончится вряд ли. Уставшие после дневного перехода, мы сидели на поваленных стволах деревьев, поедали сухпайки, их запаса хватит еще на неделю, а потом нам придется охотиться, и вели светскую беседу перед сном. Более других меня интересовал вопрос о взрывном устройстве, из-за которого мы застряли на этой планете, но я не решался спрашивать Асада напрямую. Из его короткой беседы с Азимом, когда они упоминали какие-то имена и обсуждали семейное происхождение бомбы, можно было сделать вывод, что речь идет о каких-то дворцовых разборках, наверняка связанных с наследованием. Неужели такое бывает и в реальной жизни? Задавать наследнику такие вопросы мне казалось нетактичным, а сам он вовсе не горел желанием поднимать эту тему. Когда я проснулся, было еще темно. Все, кроме несущего дежурства Азима, в повалку спали на траве. Сержант Дюк даже похрапывал. Я прикинул, видел ли я Азима хоть раз спящим за все это время, но моя уникальная память не фиксировала подобного эпизода. Или он принимает какие-то более совершенные боевые коктейли, которые позволяют не спать неделями, или он просто сверхчеловек какой-то. Не зря же ему доверили охрану столь важной для калифата персоны. Спать не хотелось совершенно, и я поднялся с земли, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить остальных. Азим сидел на коряге, прислонившись спиной к дереву, и смотрел куда-то в ночь. На земле перед ним лежал выключенный КПК. «Они добрались до лагеря», — сказал Азим, перехватив мой взгляд. «Больше их передвижения мы отслеживать не можем». «Когда это случилось?» 2 часа назад». «Не собираешься сказать остальным?» «Утром скажу. У нас все равно целый день форы, так что пара часов большое значение не имеет». «Скари быстрее нас перемещаются по лесу?» «Да. Без драки нам все равно не разойтись». «Наверное, Асад уже и сам пожалел, что вызвался добровольцем на этот наблюдательный пункт», — заметил я, не ожидая реакции на эту реплику. «В конце концов, телохранитель не обязан обсуждать с посторонними прихоть охраняемого им тела». Но Азим ответил. «Это было меньше из зол», — сказал он. «Обстановка на Леванте накалилась до предела, и Асаду надо было на время убраться из столицы. Не думаешь же ты, что у калифата на самом деле нет других наблюдателей, которых мы могли бы сюда направить?» «Если вопрос стоял в том, чтобы просто исчезнуть из столицы, почему вы не могли отправиться на какой-нибудь курорт? Почему именно сюда?» «Любой другой вариант расценили бы как бегство», — сказал Азим. «Но никто не осмелится назвать бегством визит в военную зону, по крайней мере, вслух. А только это и важно». «Интриги?» «Дворцовая политика». «Мухаммед стар», — сказал Азим. «Врачи обещают ему не больше года, и хотя Асад является его официальным наследником, есть еще трое, кто может претендовать на титул, но для этого надо избавиться от основного кандидата, как ты понимаешь. За последние полгода мне пришлось отразить 4 попытки убийства, и 2 были предотвращены дворцовой охраной еще на стадии планирования». «Да, пожалуй, тут действительно безопаснее, чем на Леванте», — сказал я. «Если бы еще получилось вовремя отсюда убраться, взрывное устройство замедленного действия, выведшее из строя маневровые двигатели, это какая-то странная диверсия. Не проще ли было бы взорвать корабль?» «Политическим противникам Асада мало убить его», — сказал Азим. «Надо еще сделать это так, чтобы самим остаться вне подозрений. Если бы корабль взорвался при старте, на Леванте поднялось бы слишком много шуму. Проще списать смерть наследника на Скари. При этом сами Скари вроде бы не рвутся его убивать. Они думают, что пленный Асад представляет какую-то ценность, но использовать его в качестве рычага давления на Мухаммеда — это глупо. Мухаммед не пойдет на уступки. Даже если они будут резать Асада на части и транслировать картинку в прямом эфире». «Суровый у вас калиф», — сказал я. «Только таким может быть настоящий правитель», — послышался шорох, и подошедший сзади Асад положил руку мне на плечо. «Азим, ты уже все рассказал или хочешь поделиться с Алексом подробностями моей личной жизни?» Я думал, Азим смутится и начнет оправдываться, но недооценил отношений, которые существовали между наследником и его телохранителем. «Она не такая насыщенная, как об этом говорит желтая пресса, и даже не такая насыщенная, как тебе этого хочется», — сказал Азим. «Ты так и не обзавелся 3-й женой, хотя Мухаммед и настаивал на браке с Наргиз». «Одной вдовой меньше», — мрачно пошутил Асад и увидел выключенный КПК. «Мы больше их не видим?» «Нет». Азим понял, что речь сейчас идет не о вдовах. «Полагаю, они уже и спутники пошибали», — сказал Асад. «Только это они зря. Мы все равно не передавали информацию за пределы системы». «Это тот случай, когда лучше перестраховаться», — сказал Азим. «Ты на их месте поступил бы так же». «Вне всякого сомнения», — Асад зевнул, прикрыв рот рукой. «Буди своих, Алекс. Думаю, нам пора выдвигаться». Ближе к полудню Азим подстрелил местный аналог «Ягуара». Снял его из нейростаннера со 150 метров, продемонстрировав нехилые снайперские способности. Нейростаннер стреляет почти бесшумно. Голубая молния с легким треском сорвалась с его ствола и исчезла между деревьев, а мгновением позже мертвый хищник уже свалился с облюбованной им ветки. «Сегодня на ужин будет не сух паек», — ухмыльнулся Азим, убирая нейростаннер в кобуру и снимая с пояса большой охотничий нож. Вблизи подстреленная тварь действительно напоминала земного ягуара, за исключением ушей, больше похожих на собачьи, нежели принадлежащих хищнику семейства кошачьих. «Как называется эта штука?» — поинтересовался я. «Понятия не имею», — сказал Азим. «Я тоже», — Асад расхохотался. «Да, мы с тобой те еще охотники». Азим вырезал из туши несколько кусков мяса, завернув их в пленку, которую достал из своего рюкзака. И мы отправились дальше, предвкушая мясной ужин. Сухпайки следовало экономить, к тому же всем уже до чертиков надоел их вкус, и разнообразие в еде нам совсем не помешает. «Что мне нравится на этой планете больше всего, — заметил Асад, — так это тот факт, что местные насекомые не проявляют к нам никакого интереса. Бегать под джунглям от Скаари — это одно удовольствие, а вот бегать под джунглям от Скаари, попутно отмахиваясь от москитов и всяких хищных жучков, — это совсем другое». «На Сигурде не было жизни от плотоядных жуков», — вспомнил Дюк. «Прямо летающие челюсти какие-то, а не насекомые. Каждый мог по несколько граммов мяса за один раз откусить». «Они еще в земле живут, да?» — уточнил Асад. «Ага. Стоит наступить неосторожно на такое гнездо, и оттуда вылетают сотни этих фурий. Пока наши яйцеголовые не создали действенный репеллент, территорию приходилось с огнеметом зачищать». «А труп они не едят, кстати», — сказал Асад, — «только живое мясо. Ты был на Сигурде во время восстания, сержант?» «Нет, нас туда перебросили позже, для наведения порядка, так сказать». «Думаю, это было несложно после того, как по поверхности отработали мониторы», — сказал Асад. «По-всякому приходилось. 15 лет прошло, а сепаратистское движение на Сигурде уже снова возрождается», — сказал Асад, — «даже несмотря на все зачистки. Альянс рвет на части. Генеральной ассамблее просто необходима большая война, которая всех сплотит, иначе ей не удержаться у власти, и Альянс начнет разваливаться изнутри». Сержант промолчал. Или он не владел вопросом на уровне дипломата, или же просто не хотел соглашаться из патриотических побуждений. «Это я не в порядке критики», — сказал Асад. «Поверь, калифату тоже хватает внутренних проблем». Вот в это можно было поверить. Раз сам наследник престола скитается под джунглем чужих планет, вместо того, чтобы вести подобающий его положению образ жизни во дворце, кушать пахлаву и тискать наложниц в гареме, или чем там наследника еще должны заниматься?